Дорогая В.Н., мир вам и спасение. Что это вы унываете? Всю жизнь стремились к Господу, а теперь теряете надежду на милосердие и любовь Божию. Разве люди спасаются своими подвигами? Все, даже святые, спасаются Спасителем за веру в Него и покаяние. Будьте мирны и надейтесь на Христа. Что беспокоит совесть, то исповедуйте, а прочее – общим итогом. Господь знает все, и за веру и покаяние прощает все и принимает в Царствие Небесное. Не лишит Он этого и вас. Уныние и безнадежие от врагов. Святые отцы предупреждают, что перед смертью, когда человек ослабевает, враг особенно борет, даже крепко верующих, неверием и безнадежием. Боритесь со врагом именем Божиим. Больше писать некогда. Господь да хранит вас и утешит, и укрепит. Привет знакомым. Никон. 16 декабря 1954 года.